на вашу энергию. Суета в бункере чуть унялась, хотя все почему-то обращали на них внимание, провожая взглядами. Возле блока 307 Гелий вдруг понял причину. Мариана грациозно шагала в расстегнутом форменном платье. Дверь блока была заперта. Гелий снял трубку внутреннего телефона, нажал кнопку оперативного дежурного. Дежурный долго не отзывался. В центре начинался форменный бардак. И когда ответил, у Гелия не хватило сил выругать его. Он попросил открыть 307 блок. «Без вопросов, не по уставу», — ответили с пульта. «Входите». Замок тотчас же щелкнул. Мариана вбежала в блок и остановилась. «А это что такое?» С хозяйским негодованием спросила она, подбоченясь. «Кто такой? Почему здесь?» На кровати на их брачном ложе лежал и улыбался слухач. В глазах посверкивал зеленоватый огонек восхищения. Изодранная в клочья ряса валялась на полу вместе с растерзанными богослужебными книгами. А сам он был, в чем мать родила. «Ах, какая женщина!» Слухач вскочил и расставил руки. «Я видел вас через дверь. Какая экспрессия!» Он не заметил Гелия в полумраке коридора. «Что вы здесь делаете?» — сомлела Марианна. «Как вы тут оказались? Кто вы?» «Ну, иди сюда, иди!» — зарычал слухач и пошел на Суглобову. «Как нам сейчас будет хорошо! Какое у тебя аппетитное тело!» Гелию показалось, во рту у него сверкнули клыки, а из глаз посыпались искры. Слухач сгреб Марианну, бросил на кровать и навалился сверху. А она, сучка, страстно задышала и принялась царапать ему спину. Гелий заскочил в комнату, скинул слухача с женщины. Однако тот поднялся, и завязалась борьба. Они мотали друг друга и бодались, как быки, а Суглобова, как и положено самке, ждала победителя. Наконец Гелий изловчился, применил подсечку и швырнул Каперанга на пол. Тот треснулся головой, наконец узнал Карагода и стал гаденько улыбаться. «Прошу прощения. Я подумал, товарищ младший лейтенант пришла одна. Извините, я так давно не видел женщин. Раз в неделю мне положена женщина на ночь, иначе слабеют мои способности. Прошу прощения». Гелий схватил Суглобову, вытащил из кубрика и захлопнул дверь. Для того, чтобы выяснить, по чьему приказу и кто конкретно вселил слухача на прежнее место, потребовалось несколько допросов. Оперативный дежурный сначала ссылался на всеобщую неразбериху. Дескать, несчастный каперанг в кубрике оказался случайно. А кто конкретно перевел его, из-за суеты и полного нарушения режима работы установить невозможно. Гелий же заподозрил бывших ракетчиков после приказа, образовавших нечто вроде профсоюза, защищая интересы Отечества. Слухач мог снова умереть в своем жилище, и перевел его туда тот, кто хотел уничтожить объект, чтобы не достался врагу. Но это была как бы официальная причина для срочного дознания. Гелий понимал, против него в центре плели какой-то заговор. После допросов дежурных выяснилось, что виноваты широколобые из компьютерного центра, у которых через комнату, где временно находился слухач, проходил какой-то кабельный канал, требующий вскрытия в связи с демонтажом оборудования. Каперанг помешал мыслителям, и они, не мудрствуя лукаво, водворили его на старое место. А он, на удивление, в этот раз не умер там, а вернулся в свое прежнее состояние,